Я не удивилась, что она так быстро все разгадала. В конце концов, кто еще может представлять угрозу для такой сильной семьи, как наша? Только в Альтуре. В тот день, когда Белла видела в горах Ирину, Ренесми тоже была там, — пояснил Эдвард. Глаза Кейт превратились в щелочки. Из горла со свистом вырвался воздух. «Ирина донесла на вас? На Карлайла? Ирина?» «Нет», — прошептала Таня. «Наверное, кто-то другой». «Элис видела, как она к ним идет», — сказал Эдвард. «Интересно, одна я заметила, что он слегка вздрогнул, произнося ее имя». «Как она могла?» — бросил в пространство Елиазар. «Представь, что ты увидел Барнесми издалека, не дожидаясь наших объяснений». Танины глаза потемнели. «Неважно, вы наша семья. Ирину мы уже не остановим, слишком поздно. Элис дала нам месяц». Таня и Елиазар задумчиво склонили головы на бок. Кейт наморщила лоб. «Так много? Они придут все. Им нужно время на подготовку». Елиазар ахнул. «Всем войскам?» «Не только войскам. Ара, Марк, Кай. Вместе с женами». В глазах гостей застыл ужас. «Не может быть!» — глухо проговорил Елиазар. «Позавчера я сказал бы то же самое», — ответил Эдвард. Елиазар оскалился, и голос его больше напоминал рык. «Почему они подвергают опасности жен?» «С этой точки зрения смысла нет. Элис предупредила, что, возможно, они идут не только за тем, чтобы нас покарать. И думала, ты прольешь свет на их замыслы». «Не только? А зачем тогда?» Елиазар принялся в задумчивости ходить туда-сюда, сдвинув брови и глядя в пол, словно кроме него в комнате никого не было. «Кстати, Эдвард, где остальные? Карлайл, Элис?» — спохватилась Таня. Эдвард едва уловимо помедлил и ответил только на первую часть. «Ищет, кто еще мог бы прийти нам на помощь». Таня подалась к нему, выставив ладони вперед. «Пойми, неважно, сколько народу вы соберете, мы не обеспечим вам победу. Мы можем только умереть за вас. И ты это знаешь. Впрочем, мы четверо заслуживаем смерти за предательство Ирины и за наше прошлое дезертирство. Опять же из-за нее». Эдвард поспешно замотал головой. «Мы не просим сражаться и умирать за нас, нет. Ты же знаешь, Таня, Карлайл никогда бы такого не попросил». «Тогда чем мы поможем?» «Нам нужны свидетели, чтобы в Альтуре остановились, хоть на миг, дали нам объяснить». Он погладил Ренесми по щеке, девочка ухватила его за руку и прижалась покрепче. «Увидев собственными глазами, им будет сложнее усомниться в наших словах». Таня медленно кивнула. «Полагаешь, им важно будет ее прошлое?» «Оно предопределяет будущее. Ведь смысл запрета был в том, чтобы сохранить конспирацию, перестать плодить неуправляемых младенцев-вампиров». «Я совсем не страшная», — вмешалась Ренесми. Я слышала ее высокий чистый голосок, будто впервые, ушами гостей. «Я ни разу не укусила ни Чарли, ни Сью, ни Билли. Люди хорошие и волколюди, как мой Джейкоб». Она отпустила руку Эдварда, чтобы, перегнувшись назад, похлопать Джейкоба по плечу. Таня и Кейт обменялись взглядами. «Если бы Ирина не появилась так быстро, — продолжал Эдвард, — беды удалось бы избежать. Ренесми растет невероятными темпами. К концу месяца прибавит еще полгода в развитии». «Что ж, это мы подтвердим с легкостью», — решительно сказала Кармен, что собственными глазами наблюдали, как она взрослеет. «Неужели в Альтуре способны отмести такое доказательство?» «И впрямь? Неужели?» — пробормотал Елиазар, не поднимая головы и продолжая мерить шагами комнату, будто не слышал.